Не надо было обладать большой проницательностью, чтобы обнаружить в речи Идона некий замысел. Вначале он действовал на оппонента как бы ударом в лоб, фронтальным ударом, учитывая положение в Италии, переброску этих дивизий следует отложить. Однако вслед за этим возникали амортизаторы, смягчающие удар, сохраняющие какую-то возможность продолжению разговора. Трудно сказать, как это скажется на оверлорде. Значит, если говорить о стратегической перспективе, у союзников есть две возможности — стабилизировать фронт севернее Рима и все силы подчинить оверлорду или ударить по Германии через итальянский север. Сталин был заинтересован рассмотреть проблему в стратегической перспективе. Совершенно очевидно, что удар по Германии через итальянский север исключался, следовательно, оставался римский вариант, что было тождественно признанию насущности оверлорда. «Итак, первый вариант или второй?» — повторил свой вопрос Сталин. «Первый», — без энтузиазма ответил Иден. «Насколько мне известно, не было намерения идти дальше линии Пиза-Римини». «По-моему, это верный расчет», — подхватил Сталин. Инициатива разговора вновь перешла к нему. Маневр со стратегической перспективой дал свои плоды. «Перенести военные действия в Альпы — значит пойти навстречу врагу. Нет смысла». «Нет смысла», — согласился Иден, согласился вынужденно. «Если говорить об оверлорде, где может быть нанесен удар?» — спросил Сталин. Он любил разговор, развивающийся по принципу цепной реакции. В самом ответе есть ядрышко следующего вопроса. «Насколько мне известно, параллельно операции «Оверлорд» предполагается высадить десант в Южной Франции, подключив французские дивизии», — заметил Иден. «Нечасто английский министр говорил по военным вопросам столь уверенно. Разумеется, это будет отвлекающий удар», — произнес он и взглянул на золотые запонки в своих белоснежных манжетах. Смутился. Этот его взгляд, заставивший собеседников Идена тоже взглянуть на запонки, явно был сейчас неуместен. «Отвлекающий удар — это хорошо», — сказал Сталин. «Навести врага на ложный след. У себя на фронте мы это делаем часто. Но вот вопрос. Оверлорд будет отложен на месяц или на два?» «Мне трудно ответить», — признался Иден. «Единственное, что я могу подтвердить, мы сделаем все, чтобы оверлорд начался как можно раньше». Сталин взял со стола доклад Эйзенхауэра и, сложив его вдвое, отложил в сторону. Нет, этот жест еще не означал окончание беседы, но был как бы первым звонком к этому. «Да, конечно», — согласился он, — «но у президента есть некоторые колебания относительно поездки в Тегеран. Может быть, все-таки провести встречу в Хабании?» — тут же реагировал Иден. «В самом деле, может, в Хабанине?» «Нет, в Тегеране», — сказал Сталин и взглянул на Молотова. Хотя само по себе слово «Сталина» было достаточно весомо, он иногда обращал взгляд на Молотова, точно прося подтвердить. «В Тегеране», — подтвердил Молотов, — «было понятно, что нет смысла возвращаться к этому вопросу». «Главное — не давать немцам передышки», — заметил Сталин. Он понимал, что беседа на исходе, и хотел ее доброго конца. «Сам факт того, что немцы ждут удара с запада, заставляет их держать в Европе дивизии». Он счел возможность сказать это, понимая, что дело идет к оверлорду, прежде он этого не сказал бы. «Советский Союз хорошо понимает значение этого вклада». Это был комплимент союзников. Комплимент для Сталина необычный. И Иден не преминул его обратить в пользу своего шефа. «Как вы хорошо знаете, премьер-министр стремится к тому, чтобы эти удары по Гитлеру были непрерывны. Сталин рассмеялся. «Да, но только с той разницей, что удары полегче он выбирает себе, а потруднее отдает нам».